Теорема о полноте – важная математическая теорема, часто используемая в квантовой теории. И тут я говорю, кто это, черт возьми, такой? Оказывается, второкурсник из Сити-колледжа, двоечник, который проваливает все свои экзамены, пусть и не по физике, короче, учится из рук вон плохо. Наша короткая беседа произвела на меня сильнейшее впечатление. Он уже к тому времени написал статью по квантовой электродинамике. Я спросил, хочет ли он перейти к нам, и он ответил «да». Раби с большим трудом и благодаря рекомендательному письму от другого великого физика Ганса Бетте добился, чтобы Швингера перевели в Колумбийский университет. Позже Швингер стал одним из самых знаменитых физиков-теоретиков XX века. Во время Второй мировой войны он работал в лаборатории излучений в MIT, Массачусетском технологическом институте, над созданием радара и другими задачами. Раби, который состоял там же заместителем директора, вспоминал о привычке Швингера работать ночью и днем спать. В 5, когда все расходились, можно было встретить Швингера у порога. Мне как-то сказали, что люди имели обыкновение оставлять нерешенные задачи на столах или на доске и обнаруживали, когда возвращались следующим утром, что Швингер уже все решил. Задачи, которые он решал, были на самом деле фантастическими. Дважды в неделю он делал доклад о своей текущей работе. Стоило Швингеру в чем-то продвинуться, парни по соседству, Дики и Эд Персел, два выдающихся физика-экспериментатора, известные в особенности своими работами по ядерному магнетизму, тут же начинали изобретать с бешеной скоростью разные штуки. В 1965 году Джулиан Швингер, уже профессор Гарварда, получил Нобелевскую премию, а заодно стал ходячей легендой. Никто не мог, как он, вести теоретический спор прямо на лекции, не пользуясь при этом никакими записями. В лабораториях излучений MIT родилось множество изобретений и открытий. К примеру, одно из них, радар, сыграло в победе над Германией и Японией куда большую роль, чем атомная бомба. И менее важным достижением стал полосной магнетрон, собранный Джоном Рэндаллом и Гарри Бутом в Англии. Этот инструмент, устройство которого, казалось, не подчиняется никакой логике, был первым источником излучения высокой плотности в сантиметровом диапазоне, необходимым для воздушных и морских радаров. Его пучок мог поджечь сигарету и издалека заставить машины мигать фарами. Когда прибор привезли в MIT и представили на суд американской физической элиты, группа включала нескольких лучших ядерных физиков страны. Кое-что о высокочастотном излучении они знали по опыту работы над циклотроном, но магнетрон поначалу озадачил даже их. «Это очень просто», — сказал Раби теоретикам, собравшимся за одним столом, разглядывать детали разобранной лучевой трубки. «Это нечто вроде свистка». «Хорошо, Раби», — спросил Эдвард Кондон. «А как работает свисток?» Удовлетворительного объяснения у Раби не нашлось. «Бакленды опровергают чудо». Уильям Бакленд. Годы жизни 1784-1856. Был первым главой кафедры зоологии в Оксфорде. Его склонность к предельной эксцентричности передалась сыну, зоологу Фрэнсису Бакленду, автору «Курьезов естественной истории», и в течение нескольких лет инспектору лососевых промыслов. В семействе Бакленд было принято поедать, в порядке научного эксперимента, любое животное, которое им попадалось. Бакленд, сын, договорился с лондонским зоопарком получать по куску от всякого существа, которое там погибнет. Гостям дома Баклендов приходилось не только мириться с выходками ручного осла и ему подобных питомцев, каких не ждешь встретить в гостиной, но и всегда быть готовыми к деликатесам вроде запеченной мыши или шинкованной дельфиньей головы. Бакленд отец признавался, что ему не случалось есть ничего отвратительнее жареного крота, пока он не попробовал тушеных трупных мух.